После их набегов остаются пустые деревни, иногда даже небольшие города, добавил Махсаджан. Они забирают всех, кто может работать, сильных здоровых мужчин, женщин, детей. Коллег и стариков оставляют на руинах. Потому свидетелей нападения рыболовов из-за стены достаточно много. В каждой семье и даже самых знатных родах есть те, кто попал за стену в трюме корабля собирателей. Но что они забыли в Урде? Пожал плечами Ангимунд. Для чего схватились с кацуолцами? Они же рвутся к танкерам, как сумасшедшие. Я просто отказываюсь понимать происходящее. Редко, очень редко чувствовал фельдмаршал армии Блицкрига свою беспомощность. Он всегда старался держать ход событий под контролем. Никогда не упускал ничего из виду. Но тут прямо перед его глазами разыгрывалось сражение, которого он не мог понять. Более того, фельдмаршал попросту отказывался понимать происходящее, ибо это был форменный бред. Украшенные шипами, длинными цепями и штандартами с неизвестными знаками корабли дрались в небе с кацуолтской эскадрой. Неужели это и есть та самая помощь, о которой говорил ночью человек с неприметной внешностью? Конечно, от герметистов можно было ожидать чего угодно, однако это выходило за границы Ангимундова воображения. Значит, фельдмаршал, рассудительно произнес Иштуганбей, это придется принять и использовать выгоды. Уверен, после боя мы сможем легко занять Баткуби. И тут Ангимунд почувствовал себя вдобавок еще и очень глупо. На миг ему показалось, что командующий Бейликской армией отчитал его будто желторотого мальчишку-кадета. И отчитал вполне заслуженно. Ангимунду оставалось лишь скрипеть зубами в немом негодовании. Возразить Бейлику было попросту нечего. Он оказался прав во всем. С каждым разом взлетать и вступать в бой становилось все сложнее и сложнее. Корабли сошлись почти вплотную, поливая друг друга снарядами уже всех калибров. Заливались длинными очередями метральезы и пулеметы. Небо между двумя эскадрами было заполнено пулями, осколками снарядов и аэропланами. Мы дрались в этом кошмаре, убивая друг друга. Теперь бой шел уже на уничтожение. И ситуация обострилась до предела, когда враг поднял в небо торпедоносцы. Они летели плотными звеньями. Их прикрывали все аэропланы противника. Они огрызались из пулеметов, хлеща небо плетьми длинных очередей. Но мы рвались к ним изо всех сил. Рвались, не жалея себя. Мы возвращались из каждой стычки на изрешеченных аэропланах. Двигатели Ньюпоров дымились, перегреваясь. Пулеметы захлебывались очередями. Мы расстреливали цинки в считанные минуты, и на одну зарядку двигателя теперь приходилось по 2-3 возврата, чтобы пополнить боезапас. «Страшно», — признался мне Ридар. «Страшно там». Он махнул рукой с зажатой меж пальцев сигаретой в небо. Над нами кипело сражение. Как раз в эту минуту на палубу пытался сесть чей-то ньюпор, причем со знаками различия не нашего крейсера. Шасси у него было разбито, и он просто рухнул на стальную палубу брюхом, выключив антигравитационный привод. Проехал несколько сажений и замер. Двигатель его искрил и исходил грязным дымом. Летун выбрался из своего аэроплана, а машину почти тут же оттащили в сторону, к такому же разбитому хламу, который в самом скором времени отправится в последний полет к земле, как только с него снимут все детали, что можно еще использоваться для ремонта других аэропланов. Жуткое это было зрелище. Несколько механиков со стервенением раздирают на части разбитый аэроплан, добывая из него все ценное, что в нем еще осталось. Никто из летунов не смотрел в ту сторону, где это происходило. Ведь там курочили наших боевых товарищей, которые были для механиков лишь бездушным набором деталей. «Вот так и нас разберут на запчасти», — буркнул Ридар. «Я лишь плечами пожал. Ньюпор, на котором я сегодня первый раз поднялся в воздух, уже успели разобрать. Не хочу возвращаться в небо», — вздохнул Ридар. «Сколько лет воюю, а вот сегодня не хочу, и все тут. Страшно. Собьют меня в этот вылет, а не в этот, так в следующий, уж как пить дать». «Брось», — отмахнулся я. «Не собьют. Мы с тобой из Баткуби вырвались, значит, везучие. А может быть там», — он ткнул пальцем вниз, — «все везение и кончилось. Вот сейчас и проверим». Механики дали отмашку, что наши аэропланы готовы к взлету. Теперь мы уже обходились без приказов. Но не в этот раз. Мы направились к аэропланам, однако нас остановил властный окрик. «Стоять, господа летуны!» Мы обернулись на голос. Рядом со своим новеньким спитфайром с флагманским вымпелом стоял высокий летун в кожаной куртке. Лицо его было украшено массивным чисто выбритым подбородком. Он старался бодриться, однако выглядел таким же усталым, как и мы с Ридаром. «Я, Корнель Брандри и Старый», — представился он. «Вы поступаете в мое распоряжение вместе со своими ньюпорами. Они у вас, конечно, решето, но сгодятся. И какова будет наша задача?» Опередил я Ридара, который явно хотел задать тот же вопрос. «Прикрывать мое звено во время охоты на торпедоносцы. Просто не дайте желтым подобраться ко мне и моим парням. Вот видишь, Ридар», — хлопнул я по плечу своего ведомого с фальшивой бодростью, от которой зубы сводило, — «а ты говорил, что тебя собьют. Теперь все шишки достанутся звену этого мистера». Я указал на Корнеля Брандри и Стары. Тот в ответ осклабился и отсалютовал нам двумя пальцами. Он явно был не чужд специфического летунского черного юмора. Мы стартовали почти отвесно вверх. Нашим побитым боем ньюпорам было непросто угнаться за новенькими спитфайрами Корнеля Брандри, и те, чтобы не сильно отрываться, вынуждены были постоянно придерживать обороты. Замысел Корнеля был ясен без какого-либо инструктажа. Подняться за линию облаков и оттуда ударить по торпедоносцам, попытавшись максимально использовать элемент неожиданности. Конечно, если такой шанс вообще представится, во что лично я не верил. Нас перехватили уже на полпути к тяжелым бипланам врага. Мы ринулись в атаку с каким-то остервенением. В воздушном бою не видишь лицо противника, и потому кажется, что дерешься с бездушной машиной. Из-за этого убивать как-то проще, наверное. Желтые аэропланы хлестали небо длинными очередями. Рядом рвались снаряды малых калибров. В воздухе визжали пули зенитных пулеметов и метральез. А мы носили на желтых так, как смогли. Я надавил на гашетку, посылая очередь в первого попавшегося врага. Тот легко ушел, в чем я и не сомневался. Наш с ним танец только начинался. Желтый хлестнул очередью, такой длинной, что фосфорные пули сливались в ней в единый поток, делая похожий на луч смерти. Прямо как в бульварных романах. Я увел свой ньюпор вверх, заложил крутой вираж. Попытался зайти к противнику слева, но тот был начеку. Он надал скорости, проскочил мимо Ридара, сел мне на хвост. Теперь пули свистели в опасной близости от фюзеляжа моего аэроплана. Я выжал из двигателя ньюпора все, что тот мог дать. Начал бросать машину из стороны в сторону, уводя ее от потоков вражеских пуль. Заодно на чем свет стоит клял Ридара, который никак не может отогнать этого гада от меня. Рванул к облакам, быть может, там получится укрыться. Но прежде чем я нырнул в грязно-белую кипень, оттуда вырвался горящий аэроплан, желтый, украшенный шипами и обрывками цепей. Он потерял управление и несся вперед, срываясь в неуправляемый штопор. Я едва успел уйти в сторону. Лицо обдало сначала жаром от горящей машины, а после приятно остудило влажностью облака. Враг, сидевший у меня на хвосте, отвлекся и потерял меня. Но и я не стал искать его. Вынырнул из облака, и как оказалось очень удачно, или не очень, как на это посмотреть. Прямо подо мной летел желтый торпедоносец. Вокруг него рассерженными пчелами вились желтые аэропланы и спитфайры Корнеля Брандри. Я же пока был вне этой схватки. Ненадолго. Я бросил свой ньюпор почти отвесно вниз, одновременно нажал на гашетку. Оба пулемета разразились длинными, под стать желтым, очередями. Фосфорные трассы прочертили небо, на мгновение соединив мой аэроплан с торпедоносцем. Оба двигателя большого биплана были надежно защищены крыльями. Им мои пулеметы, что слону дробина. Оставалось бить по летуну и прикрывающему его стрелку из передней аппарели. И вот тут мне сопутствовала удача. Длинная очередь срезала их обоих одного за другим. Одетые в желтые плащи фигуры конвульсивно содрогнулись и поникли. Торпедоносец же продолжал лететь вперед. Но вот летун навалился грудью на рычаг штурвала, и большая боевая машина скапотировала. Со всей присущей ей грацией летающего, если не кита, то слона уж точно. А следом я ворвался в середину отчаянной схватки желтых со спитфайрами. Мне пришлось отчаянно кидать машину из стороны в сторону, закладывать самые немыслимые виражи, чтобы уйти от строчек длинных очередей врага. Желтые обозлились на меня за уничтожение торпедоносца и горели жаждой мести. Я вертелся среди них, будто угорь на сковороде. Сам даже ни разу не выстрелил, просто не до того было. Тут бы живым вырваться из жуткой мясорубки, которую мне устроили. Я пытался уйти в облака, да куда там. Меня всякий раз отрезали от спасительного грязно-белого покрова. Желтые, казалось, даже на более опасных врагов внимания не обращали. Они желали одного – покончить со мной. Раз не удается уйти в облака, я решил бросить машину вниз, к земле. Завертел отчаянный, на грани неуправляемого, штопор. За мной погнались сразу трое. Остальные предпочли продолжить схватку со спитфайрами. Но и этих мне хватит за глаза. Их пулеметы не замолкали ни на мгновение. Фосфорные трассы дважды задевали мой Ньюпор, но на счастье, двигатель остался цел. Только в бортах появились свежие исходящие дымом пробоины. Я продолжал тянуть вниз, наматывая и наматывая витки штопора. Вот только никто из врагов на этот трюк не купился. А может, хотели увидеть, как разобьюсь о землю. Пора выходить из штопора, иначе и правда врежусь в землю внизу. Я не такой ас, чтобы выводить машину, едва не цепляя колесами шасси траву. Я уперся для верности ногой в приборную панель и потянул рычаг штурвала на себя изо всех сил. Тянул руками и спиной. Мышцы налились болью. В глазах помутнело. В тот миг мне показалось, что вся тяжесть аэроплана навалилась мне на плечи, вдавила по пояс в землю. Но я вытащил таки Ньюпор, вывел его из пики, прекратив опасный, почти неуправляемый, штопор. А теперь мне предстоял встречный бой с тремя врагами на скоростях. От виража, который я заложил, у меня снова потемнело в глазах. Снова тяжесть навалилась на грудь, выдавливая из нее воздух. Но это была ерунда в сравнении с тем, что мне пришлось испытать только что. Желтые аэропланы превратились для меня в размытые тени. Я сморгнул выступившие на глазах слезы. Раз, другой, третий. Наконец, зрение прояснилось. Я был на прицеле у трех врагов. Я почти видел их лица, закрытые массивными очками. Теперь счет шел даже не на секунды, а на мельчайшие мгновения. Кто первым даст очередь, тот и победил. И мне удалось выиграть это смертельное соревнование у первого врага. Короткой очередью я пожег его двигатель. Весь нос желтого аэроплана вспыхнул, окутался пламенем. И следом я отвернул, уходя от очередей двух других желтых аэропланов. Они снова попытались сесть мне на хвост. И в этот раз мне вряд ли удастся выкрутиться. Я исчерпал запас трюков. Все-таки я не был асом и летун более чем посредственный, и запас этот у меня совсем невелик. Я снова принялся бросать аэроплан туда-сюда, уходя от длинных очередей. Но все чаще враги цепляли мой Ньюпор. Фюзеляж его уже больше походил на дымящееся решето. Живучая все-таки машина, даже непонятно, как она еще в воздухе держится. Спитфайров прозевал и я, и, самое главное, мои преследователи. Скоростные аэропланы налетели на желтых откуда-то сверху и слева. Сразу четыре машины, против двух вражеских. Схватка закончилась в считанные секунды. Оба желтых отправились в последний полет к земле, объятые пламенем. Спитфайры же поравнялись со мной. За штурвалом первого сидел Брандри и Старый. Он уже без всякого шутовства козырнул мне. Я в ответ отдал честь на коцуолдский манер. Спитфайры почти сразу набрали скорость, чтобы вернуться в схватку. А вот мне пора было возвращаться. Пулеметные цинки почти пусты, да и на Ньюпоре моем бы уже не рискнул вступить в хватку. Ему хватит сейчас с одной хорошей очереди, чтобы развалиться окончательно. Коммодор Дадри поднялся на ноги. У него не было душевных сил сидеть в такой момент. Корабли его эскадры сошлись с врагом на дистанцию даже не ближнего боя. Они лупили друг по другу, сойдясь почти вплотную. И сейчас уже не мастерство артиллеристов решало, кому жить, а кому погибнуть. Все зависело только от прочности корпусов небесных крейсеров. «Всем орудиям прекратить огонь», — неожиданно скомандовал Дадри. «Но, сэр», — опешил было флаг-офицер, но коммодор оборвал его коротким окриком. «Выполнять». Команда обошлась в этот раз без флажка. Тот так и замер рядом с Дадри, раскрыв рот, будто выброшенная на берег рыба. Орудия несгибаемого замолчали. Теперь было особенно отчетливо слышно, как молотит по обшивке вражеские снаряды. Все орудие на правый борт, продолжал командовать Дадри. Никто уже не оглядывался на впавшего в ступор флаг офицера. К слитному залпу готовится. Несгибаемый содрогался от попаданий. Дадри показалось, что он слышит, как его крейсер стонет. Но он отмахнулся от этих глупых суеверий. По моему приказу, Хардагар вскочил на ноги. И без того узкие глаза его сузились еще сильнее. Он не понимал, что происходит, что творит этот сумасшедший, выкрикнул он. Почему его корабль прекратил стрелять? Противник разворачивает все орудие на правый борт, доложил по контрасту бесстрастным тоном один из офицеров. Нам конец, Хардагар, высказал Духовлад мысль, которую не решался произнести вслух никто на боевом мостике флагмана эскадры собирателей. Ты угробил корабли всех нас. Хардагар без сил рухнул обратно в капитанское кресло. Зрелище, которому я стал невольным свидетелем, было просто потрясающее. Сама по себе схватка небесных кораблей, даже если это не дредноуты, а крейсера или фрегаты с корветами, производит впечатление. Но когда крейсер дает продольный залп почти изо всех орудий, это нечто невообразимое. Стволы пушек, развернутые все разом на правый борт, одновременно выплюнули во врага снаряды. Крейсера, стальной катсуолтский и желтый, украшенный шипами, цепями и флагами с неизвестной мне символикой, медленно плыли друг мимо друга. И несгибаемый методично расстреливал своего противника. На желтой обшивке вспыхивали многочисленные огненные цветки прямых попаданий. Одну орудийную башню снесло напрочь, в нее угодил снаряд главного калибра. По броне вражеского крейсера зазмеились трещины. Из-под нее повалил густой дым, вырывалось пламя. Но несгибаемый продолжал расстреливать противника. И тот вдруг переломился пополам, начал разваливаться прямо в воздухе. Отказал антигравитационный привод. Куски вражеского корабля пока медленно, но все ускоряясь полетели на Баткубе. А несгибаемый же продолжил движение. Теперь его пушки разворачивались к другим крейсерам желтой эскадры. Я заложил некрутой вираж, направился к флагману катсуолтцев. Вряд ли я сумею дотянуть до Карадака. Мой ньюпор уже дышал на ладан. Двигатель работал с перебоями, по нему то и дело проскакивали искорки. Датчик антиграва все время моргал красным. Аэроплан сильно рыскал, отзываясь на каждое движение штурвала порой совершенно непредсказуемо. Я едва дотянул до палубы несгибаемого и попросту уронил на нее свой ньюпор. Он даже пары саженей проехать уже не смог. Стойка шасси подломилась, и аэроплан завалился на бок, да так и замер. Я выбрался из него, а к машине уже спешили механики с крючьями и тросами. Так закончилась боевая карьера еще одного аэроплана. Я устало стянул с головы промокший от пота шлем. Теперь надо найти командира палубной авиации несгибаемого и узнать, выдадут мне еще одну машину или оставят куковать до конца сражения. Но прежде чем я нашел его, на палубу стремительно опустились 4 спитфайра. Из первого вылез Коронель Брандри. Я остановился даже на минуту, невольно залюбовавшись отличными боевыми машинами. Вряд ли мне придется посидеть за штурвалом одной из таких. Брандри заметил меня и сделал приглашающий жест. Я подошел к нему поближе. Коронель, рядом с которым стояли остальные летуны его звена, вынул пачку сигарет и закурил. Предложил мне, но я вежливо отказался. «Правильно», — кивнул он, усмехнувшись, — «курение убивает». «Да, да», — подхватил явно привычную шутку один из летунов, — «сигареты убьют тебя раньше Блицкрига или Желтых. Вы возвращаетесь в небо», — спросил я зачем-то у Брандри, хотя это и так было ясно, как день. «Нет», — Коронель закурил и сделал неопределенный жест левой рукой. «Отлетались все на сегодня. Торпедоносцы мы посшибали, не без твоей помощи, а больше в небе делать нам нечего. Корабли слишком близко сошлись, небо уже не совчинку, а меньше стало. Нам там места не осталось. Возвращаемся в нашу кают-компанию. Будем пить и вспоминать тех, кто не вернулся. А вы ведомого моего не видали. Даже не знаю, зачем задал этот вопрос. Ведь нельзя сказать, что Ридар стал моим другом за эти часы. Он все-таки был приставлен ко мне, как палач, и я этого не забывал. Сгорел он, твой ведомый, ответил один из летунов звена Брандри. Когда тебе на хвост сел желтый, он попытался прикрыть тебя, но получил очередь прямо в мотор. Вниз ушел отвесно, даже в штопор не свалился. Скорее всего, его самого той же очередью и убило. Вот и тебе уже есть, кого с нами вспомнить, махнул мне рукой Брандри и старый. Идем с нами, урдец, этот бой сделал нас братьями по крови и небу. Я слышал, что летуны часто относят себя к какой-то особой касте. Так было со времен первых полетов, когда в небо поднимались еще на обычных аэропланах, без антигравов. Всех остальных, даже матросов и офицеров воздушного флота, они числили людьми едва ли не низшего сорта. А потому заявление от Коронеля о том, что я стал братом летунам их звену, стоило дорого, очень дорого, и вскоре мне предстояло в этом убедиться. Кают-компания у летунов на борту несгибаемого была своя, они никогда не отдыхали вместе с офицерами крейсера, так было заведено почти во всех небесных флотах мира, вроде бы только неистрийцы не придерживались этой традиции. Сегодня в ней было сильно накурено, и стоял крепкий дух десятка немытых мужских тел. Все иллюминаторы были закрыты броневыми щитами, и внутри горел безжизненный свет электрических ламп. Вентиляция плохо справлялась с сигаретным дымом, а курили почти все летуны, что собрались здесь. Пили мы почти не закусывая. Раз за разом опрокидывали стаканы с темным крепким напитком, который летуны называли ишки. В глазах быстро помутнело, движения стали замедленными. Я покачивался на стуле, почти не слушая, что говорят остальные летуны. Мне не было до этого дела. Не было мне дела и до сражения, которое шло за броневыми листами обшивки. Я был почти уверен, что катсуолцы разбили желтых. После того, как флагман врага упал на Баткубе, объятый пламенем, вряд ли желтые сохранили боевой запал. Скорее всего, они отступают. Возможно, прямо сейчас потрепанная эскадра Катсуолда разворачивается, чтобы вместе с танкерами покинуть, наконец, пределы Урда. Потом в кают-компанию вошли люди в знакомых мне куртках на меху и шлемах. Это были воздушные пехотинцы. И пришли они за мной. Офицер, командовавший ими, велел мне подниматься. Я не стал спорить, попытался встать. Однако после выпитого ишки это оказалось не так-то просто. Пришлось ухватиться за угол стола, ноги внезапно отказались служить мне. Колени подогнулись, и я едва не повалился мешком на палубу. «Поддержите его», — махнул рукой своим бойцам офицер воздушной пехоты. Солдаты шагнули ко мне, но тут на их пути вырос такой же пьяный, как и я, если не сильнее, коронель Брандри и Старый. «Что вам надо от этого летуна?» — выпалил он, стараясь придать голосу грозный, начальственный тон. Получалось, надо сказать, не слишком хорошо, уж очень сильно заплетался язык коронеля. Даже понимать его и было сложновато. «Забираем по подозрению в шпионаже», — отчеканил офицер воздушной пехоты. «Посидит на гауптвахте. Приказ коммодора Дадри. При всем моем уважении к коммодору», — отрезал Брандри, — «летуны не в его власти. Я командир летной части несгибаемого, и без моего одобрения никого из летунов арестовывать не будут. Но это урдец», — опешил офицер воздушной пехоты, — «он. Он дрался вместе с нами в небе и сбил торпедоносец желтых», — отрезал Брандри. Казалось, он трезвел с каждым сказанным словом. «Но, хватит!» — громче прежнего рявкнул на несчастного офицера Брандри. «Этот урдец под моей защитой, так и передай коммодору. Или под моим конвоем, если ему так будет спокойней. Если что-то выкинет, у всех нас есть револьверы, как-нибудь сумеем справиться с ним». Молодой офицер совсем паник. Идти на открытый конфликт со старшим по званию дело совсем неблагодарное. Из него ведь могут в конечном итоге сделать козла отпущения. А так он просто доложит командиру, что привести урца не удалось. А там уж пусть начальство само разбирается, насколько им нужен этот урдец, чтобы ссориться из-за него с коронелем. Воздушный пехотинец отдал честь и покинул со своими людьми кают-компанию. Брандри почти рухнул на стул. Я последовал его примеру, правда, едва не промахнулся под общий хохот летунов. Но смеялись надо мной совсем не обидно, а просто по-дружески. Почти сразу в руке у меня оказался очередной стакан сышки, а кто-то произносил новый тост. Значит, надо пить. Я сделал большой глоток огненного напитка. Он промчался по горлу и ухнул в живот комком яростного пламени. А потом был еще один такой комок, и еще один, и еще, и еще. Мы пили, вспоминали, снова пили, а после повалились спать. Кто на палубу, кто лицом на столе. Я же сидел, откинувшись спиной на жесткую спинку стула, и думал о том, что наконец покинул пределы народного государства. Работа моя, можно сказать, только начинается. Три человека наблюдали за отступлением эскадры собирателей. Катсуолцы сильно потрепали ее. После гибели флагмана им удалось взять в два огня один из крейсеров, украшенных шипами и обрывками цепей. Тот отходил, яростно огрызаясь из всех орудий, но все же рухнул в море, сраженный множеством попаданий вражеских снарядов. Остальные корабли сумели уйти. Катсуолцы не стали преследовать их. Им и самим хорошо досталось в этом сражении. Их корабли медленно разворачивались и вместе с громадами танкеров брали курс на запад, к границе. «Уходит», — прокомментировал без особой нужды происходящее князь Махсаджан. Он произнес эту фразу лишь для того, чтобы нарушить повисшее тяжкое молчание. «Теперь город наш, ни Иштуган-бей, ни фельдмаршал Рибор Кангимун ничего говорить не стали. К чему комментировать и без того очевидный факт?» Часть третья. Эскадрилья «Смерть». Глава 1. Столица Неистрии. Какой молодой человек не мечтает хоть раз побывать тут? Город волшебный и загадочный. Город философов, художников и поэтов. Город летних кафе и театров под открытым небом. Город будущего в какой-то мере, ведь несколько континентальных и даже одна всемирная выставка достижений промышленности проходили в столице Неистрийского королевства. Однако война изменила и этот город. Закрылись летние кафе. Больше не сидели прямо на нагретых солнцем улицах художники, готовые нарисовать портрет любому желающему всего за несколько монет. Теперь всюду царила война. Хотя прежняя беззаботность все-таки прорывалась, даже через ее страшный налет. В небольших ресторанчиках было достаточно посетителей. Работали, конечно же, и знаменитые на весь мир кабаре. За их дверями военные со всего континента могли позабыть на время о том, что творится вокруг, и завертеться в бессмысленной карусели веселья и порока. Конечно, те, у кого были на это деньги, компанию им составляли дельцы и спекулянты, что наживались на идущей войне. Военные презирали их и делали вид, что только терпит подобных субъектов рядом с собой. Однако поделать-то ничего не могли, на самом деле, ведь у последних зачастую денег было намного больше. Для меня, конечно, все ресторации и кабаре были закрыты. По самой банальнейшей причине, у меня просто не было денег. Народные тут не принимали, за исключением золотых червонцев, выпущенных комитетом. Но их-то у меня, как раз и не имелось почти. Сильно потрепанная в бою с желтыми Коцуолтская эскадра ненадолго задержалась в столице Неистрии. Ее ждали верфи Мариньяна, где ремонтировали небесные корабли союзников. До Мариньяна меня, конечно, никто везти не собирался. Высадили прямо в столичном порту, отпустив на все четыре стороны. Правда, если бы не вмешательство коронеля Брандри и Стары, вряд ли меня отпустили бы по добру по здорову. Ведь стоило только эскадре покинуть поля боя, а мне протрезветь, как меня тут же потащили на допрос прямиком в коммодорскую каюту. Допрашивал сам Дадри, хотя рядом присутствовал внушительный господин с седыми бакенбардами и тщательно уложенный волосок к волоску прической. В нем я легко узнал коцуолтского консула Тинмара, хотя раньше мне приходилось только слышать о нем от Симрана. «Чем вы можете доказать, что вы не шпион?» — первым делом поинтересовался Дадри. «Ничем», — честно ответил я. «У меня нет и не может быть никаких доказательств того, что я не шпион. Тогда что мешает мне приказать выбросить вас за борт, мистер народный уполномоченный?» «Я не уполномоченный. Был стражем революции, потом простым бойцом народной армии. После летуном на крейсере «Карадок». А с чего это вам вообще захотелось попасть на борт крейсера Его Величества?» «В Урде для меня стало слишком жарко. Настолько жарко», — уточнил я, опережая возможные вопросы, — что даже в воюющей Неистрии мне будет куда уютней. «Быть может, тон коцуолтского консула был предельно вежлив, вы согласились бы поработать на нашу военно-морскую разведку. Мы могли бы помочь вам устроиться в столице Неистрии, дать некоторые контакты среди эмигрантов, снабдить некоторой суммой денег золотом». «Весьма лестное предложение», — усмехнулся я. «Но я отлично знаю, что большинство эмигрантов уже куплены на корню Блицкригом. Вы хотите втравить меня в слишком опасную игру, господин консул, а я только что едва выпутался из такой. В таком случае вас проще выбросить за борт, как хотел коммодор Дадри», — позволил себе тонкую улыбку Тинмар. «Ведь отказавшись работать на нас, вы, господин народник, становитесь нашим потенциальным врагом. Врагов же, согласитесь, надо уничтожать, и лучше всего превентивно. А не боитесь сделать своим врагом коронеля Брандри и Стары?» «Чертов рыцарь неба», — пробурчал себе под нос, но достаточно громко, чтобы его услышал и я, и консул, коммодор Дадри. «Вечно от него одни неприятности. Я бы с удовольствием запирал его на гауптвахте или в летунской кают-компании и выпускал только во время боя. Это могло бы стать разумным решением», — без улыбки заявил консул, «однако воплотить его в жизнь невозможно по многим причинам. Интересно, Тинмар вообще был наделен таким качеством, как чувство юмора или все сказанное, действительно, воспринимал всерьез? Принять предложение консула и согласиться работать на военно-морскую разведку Коцуолда мне, конечно, пришлось, но не при коммодоре Дадри, а несколько позже во время частной беседы с Тинмаром. Он вызывал меня к себе в каюту, больше похожую на салон в миниатюре, и постепенно склонял к мысли о том, что самый выгодный для меня путь – это сотрудничество с Котсуолской разведкой. Я же попросту набивал себе цену, не соглашаясь сразу. Таковы уж правила игры. Вообще, Котсуолская военно-морская разведка была интересным заведением. Она существовала с тех времен, когда корабли еще не летали в небе на антигравитационных приводах, а бороздили просторы Мирового океана. И название с тех пор не поменяло, хотя военно-морской флот утратил свои позиции, а говоря проще, почти сошел на нет. Даже у островного Котсуолда остались только рыболовецкие флотилии да несколько мощных плавучих крепостей, оборонявших его берега. Однако разведка по традиции продолжала именоваться военно-морской. «Мне кое-что будет нужно от вас, лорд Тинмар», — заявил я, сразу после того, как принял такие его предложения. «И что же именно?» Консул был сама невозмутимость, истинный Котсуолдец, эскадрилья «Смерть». «Вы ведете свою игру, и я только что согласился подыгрывать вам. Я же веду свою и не скрываю этого, и мне нужна эскадрилья «Смерть». Я уверен, что военно-морская разведка знает о ее нынешнем месте базирования. Об этом вам лучше поговорить с вашим другом Коронелем Брандри. Он некоторым образом хорошо знаком с командиром этой наемной эскадрильи, и уверен, подскажет вам, как найти ее вербовщика в столице Нейстрии». Я шагал по вечерним улицам столицы Нейстрии. Город был прекрасен, хотя и утратил для меня известную часть своего почти магического флера. Ведь в прошлый раз я был здесь совсем еще мальчишкой, еще до войны, во время длительного отпуска из Мичманского училища. Тогда здесь все было легко и беззаботно, город жил воспоминаниями о всемирной выставке. И всюду можно было увидеть ее следы. И тут, словно возвращая меня в прошлое, из полуоткрытых дверей ресторации раздались напевы аккордеона, к нему почти сразу присоединилась скрипка. И вот уже звучит небольшой оркестрик. Эта музыка когда-то пронизывала всю столицу. Сейчас можно услышать лишь ее далекие отголоски. Я сунул руки в карманы и поспешил мимо. Меня ждало вовсе не такое уютное место, как эта ресторация. Кабачок на окраине города, где с 8 вечера до полуночи сидел вербовщик эскадрильи «Смерть». Коронель Брандри и старый окинул меня настолько откровенно оценивающим взглядом, что я почувствовал себя не то собакой, не то лошадью, к которой прицениваются на рынке. И лошадью или собакой непременно с брачком, не то чтобы сильным, скорее досадным. «Ты уж прости, урдец, но ты любитель», — заявил мне Брандри. «Талант у тебя определенно есть, небо ты чувствуешь, но долго на этом не пролетаешь, а смерть — это не та эскадрилья, где на одном таланте продержаться можно достаточно. Я не стану отправлять тебя на верную смерть, урдец». «Коронель», — ответил ему я прошел через многое, чтобы найти эту эскадрилью. Тут дело не в прихоти. Будь моя воля, я бы и пределов родины не покидал. Однако ситуация для меня сложилась так, что я должен найти эскадрилью «Смерть», должен летать с ними, а уж там собьют меня или нет, уже мое дело. Брандри скривился, будто мокрицу проглотил. Он выхватил из-под стола початую бутыль сышки, наполнил 2 стакана, свой махнул залпом, и тут же наполнил снова. «Я никогда не отправлял людей на верную смерть, урдец», — заявил он, делая уже более осторожный глоток, «только если сам вел их. Но я не могу пойти с тобой и записаться в эскадрилью «Смерть», хотя иногда и очень хочется бросить все, послать службу куда подальше, да и уйти в наемники. Но сам знаю, что сделать этого не могу. Слишком много за моей спиной благородных предков, приходится оправдывать доверие давно сгнивших в могилах покойников. Это никак не приближает нас к тому, что мне надо попасть в ряды летунов эскадрильи «Смерть». Да ты просто самоубийца, урдец». Брандри хлопнул залпом 2-й стакан нышки, взялся за бутылку, однако не стал наливать 3-й, спрятал ее обратно под стол. Хотя, быть может, только таким отчаянным и место в эскадрилье. «Запоминай внимательно то, что я тебе скажу, повторять не стану, так и знай. На память я никогда не жаловался, а потому сразу узнал человека, сидящего за столом в самом темном углу кабачка. Он сидел, опустив голову и надвинув на глаза сломанный козырек картуза. Больше всего он походил на рабочего с завода, зашедшего сюда пропустить стаканчик-другой после смены. Апатия, нежелание общаться с кем бы то ни было, а крепкое телосложение отбивало у весельчаков и хулиганов желание цепляться к нему. Войдя в кабачок, я махнул рукой девице, и направился прямиком к столику, что занимал вербовщик. Тот приподнял на меня усталое, одутловатое лицо, когда уселся прямо напротив него. «Чего уселся?» – спросил он. «Столов вокруг свободных полно. Хочу угостить тебя черным имперским пивом», – произнес я со слегка наигранной легкостью. «Говорят, ты до него большой охотник». «Говорят», – протянул он с прежним отменным равнодушием. «Да и я по нему соскучился, Вурди», – заявил я. «Как война началась, в народном государстве с хорошим пивом туго стало. Некому его покупать в империи, сейчас народу хлеб нужнее, чем пиво. А куда ж хорошему летуну да без пива? Ты себя, что ли, хорошим летуном считаешь? Я дрался над Баткуби с желтыми, слыхал о такой битве. Я знал, что новости о смертельной схватке кацуолцев с эскадрой выкрашенных в желтый цвет кораблей уже давно разошлись по всей столице Неистрии. И уж до этого кабачка дошли точно. Девица подошла к нам, и я заказал ей имперского черного пива и что-нибудь на закуску. А денег расплатиться хватит. Я молча сунул ей в руку золотой червонец. Один из пяти, врученных мне людьми консула Тинмара. Кроме этих денег у меня имелась еще расписка на 15 червонцев, по которой мне должны были выдать деньги в любом кацуолтском банке. Военно-морская разведка оказалась довольно скупой конторой. На ее гонорары не особенно пошикуешь. Девица ушла, и мы с вербовщиком продолжили разговор. Теперь он пошел несколько более открыто. «С чего ты взял, что вообще подходишь? Я тут по рекомендации Коронеля Брандри и Стары, выложил на стол я свой главный козырь. Сам понимаешь, без него я бы никогда не нашел тебя. И какого мнения о тебе Коронель? Считает отчаянным самоубийцей и долго отговаривал от этой идеи. Я решил быть честным. Не знаю, есть ли возможность у ребят из эскадрильи проверить мои слова, однако всегда стоит исходить из худшего варианта развития событий. Нам принесли пиво и пару не слишком упитанных сосисок. Последние больше напоминали раздувшихся земляных червей. Да и капуста, которой они были украшены, не вызывала у меня доверия. Вербовщик к закуске не притронулся, и я последовал его примеру. Пиво оказалось отменным. Это при том, что я его вообще-то не сильно люблю. Однако имперское черное оценил по достоинству. Ни разу раньше не приходилось мне пробовать такого вкусного пива. «Приходи завтра в 2 часа пополудни», — заявил мне вербовщик. «Тебя будут ждать те, кто принимает решение». Мы допили отменное пиво, и я поднялся из-за стола. «Жаль только завтра», — бросил я на прощание, — «я не смогу тебя пивом угостить». Деньги все вышли. Теперь пришло время отправиться на квартиру, указанную мне людьми Тинмара. Там проживал один из их агентов в среде уртской эмиграции. Человек с неприметной внешностью и манерами провинциального клерка объяснил мне, что агент этот – всего лишь мелкая сошка, оперативный псевдоним Зонд. Он из интеллигентов и покинул Урт во время второй волны эмиграции, когда в народном государстве менялась власть и членов революционного конвента частенько расстреливали сразу после заседаний. Жил официально на деньги, что зарабатывал частными уроками философии. И зарабатывал он ровно столько, чтобы хватало на съем квартиры и оставалось еще немного, чтобы с голоду не помереть. Как я уже говорил, военно-морская разведка Кацуолда весьма прижимиста. До квартиры Зонта я добрался уже в сумерках. Он обитал в ближнем пригороде неистрийской столицы, и прошагать мне пришлось довольно приличное расстояние. Зонт снимал флигель в аккуратном, но несколько обветшавшем частном домике, окруженном невысокой кованой оградой. Я подошел к ставням его окна, уже закрытым по вечернему времени. Трижды постучал, подождал и стукнул еще 2 раза. Изнутри послышалась возня. Ставни распахнулись и на фоне тусклой лампочки, стоявшей где-то в глубине комнаты, я увидел заросшее короткой, но какой-то неаккуратной бородой, лицо, обрамленное длинноватыми сальными волосами. «Зачем вы стучите так поздно?» – сварливым тоном произнес он. По-неистрийски Зонт говорил без малейшего акцента. «Квартирные хозяева уже спят. Служба у меня такая», — сходу осадил его я. Говорил нарочито по-уртски. «Впустите меня, Зонт, пока совсем не стемнело. У меня найдется кое-что перекусить и сегодня вечером и завтра на завтрак останется». Тут я не кривил душой. По дороге к Зонту я потратил еще 1 червонец, и теперь в левой руке у меня лежал внушительный бумажный пакет с едой. На 2 хватит вполне.